Глава 13. Генри вскочил на ноги и пошатнулся. «Я должен...» Вики подхватила его и усадила обратно на софу, прежде чем он упал. «Что ты должен? Ты не в состоянии куда бы то ни было идти». «Я должен вернуть гримуар, прежде чем призовут верховного демона». Он стряхнул с себя ее руки и снова встал, распрямляя плечи. «Если я начну прямо сейчас, возможно, мне удастся отследить демона. Доставить гримуар он может только в физической форме». «Как ты его отследишь?» «По запаху». Вики взглянула на балкон, затем перевела взгляд на Генри. «Забудь об этом. У него есть крылья. Демон полетит. Мне все равно, кто ты такой. Ты не можешь отследить того, кто не оставляет следов на земле». «Но...» «Но ничего. Если бы не твоя природа, ты сейчас был бы мертв. Возможно, у меня нет многовекового опыта столкновения со смертью, но я видела достаточно, чтобы понять». Она была права. Генри шагнул к окну и прислонился лбом к стеклу. Прохладное и гладкое, оно облегчало головную боль. Его тело работало, но болело целиком. Он не помнил, когда последний раз чувствовал такую слабость и такую боль. Теперь, когда прилив энергии после кормления остался позади, тело настаивало на том, чтобы он дал ему отдохнуть и исцелиться. «Ты спасла мне жизнь», — признал он. «Тогда нечего ею разбрасываться». Вики ощутила, как от пореза на запястье пробежали отголоски тепла. Она проигнорировала их. Возможно, им предоставится шанс начать с того места, на котором они остановились. Но сейчас было не время. Кроме того, едва ли мы выдержим нечто серьезнее, чем петинг. Вики сгребла свою одежду, направилась в кухню и закрыла за собой дверь из жалюзи. «Ты сделал, что мог. Теперь позволь кому-то еще продолжить дело». «Тебе? А ты видишь рядом еще кого-то?» Генри выдавил из себя полуулыбку. «Нет». В этом она была тоже права. Ему дали шанс, и он его провалил. «Хорошо». Она застегнула молнию на джинсах и скинула халат. «Можешь присоединиться ко мне после заката, если к тому времени станешь мобильным». «Дня отдыха мне должно хватить». «Ладно, я буду не в лучшей форме, но смогу функционировать», — поправился он, когда Вики фыркнула. «Этого достаточно. Я оставлю сообщение на автоответчике, как только буду знать, где окажусь». «У тебя меньше 24 часов, чтобы найти человека с гримуаром в городе с населением в 3 миллиона. Вики, может, ты и была хорошим копом». «Я была лучшей», — проинформировала она его, аккуратно натягивая толстовку поверх очков. «Хорошо. Ты была лучшей. Но не настолько хороша. Никто не может быть настолько хорош». «Может и нет». Тон ее голоса явно говорил о том, что она с этим не согласна. «Но пока ты ночами ждал, когда демон нанесет удар, я не сидела на жопе ровно». Аккуратно переступая через стекло, она вернулась к Софе и села, чтобы надеть ботинки. Среди прочего, демон украл супернавороченную компьютерную систему. Судя по всему, это страшно умная и быстрая штука. Я сегодня ходила в Йоркский университет, нашлось достаточно зацепок, чтобы искать в том направлении, и поговорила с главой факультета информатики. Он дал мне список из 23 студентов, которые могут заставить этот компьютер вытворять чудеса. Она выпрямилась и поправила очки на носу. Так что вместо того, чтобы искать одного человека среди 3 миллионов, мне достаточно проработать 23 из 24 тысяч. «Потрясающе!» Генри сорвал с себя лохмотья, в которые превратилась рубашка, и прошагал обратно к Софе. Аккуратно сев, он швырнул ткань в разбитый телевизор. «Один из 23 из 24 тысяч». «Шансы не так уж плохи. Кроме того, мне не придется работать со всеми 24 тысячами. Люди в списке являются частью довольно узкой группы. Если я не сумею их найти, то уж точно сумею разузнать о них». «За один день? Потому как гримуаром воспользуются следующей ночью, и тогда начнется резня. Больше времени у тебя не будет». Она подняла подбородок и насупила брови. «И что ты предлагаешь? Сдаться, потому что ты считаешь это невыполнимо? Ты думал, будто можешь справиться с мелким демоном, помнишь?» Она пробежала взглядом по его ранам. «Ты тоже не безупречен, когда дело касается некоторых вещей». Генри закрыл глаза. Ее слова ранили глубже, чем любой удар, нанесенный ему сегодня. Но она была права. По его вине гримуар забрали. По его вине миру грозила боль и смерть в масштабе, который немногие смертные могли себе представить. Генри, прости, я не должна была. Но это правда. Она подошла ближе. Он ощущал, как биение ее сердца заставляет вибрировать воздух. Вики сжала его руку в своей. Генри ждал дежурных фраз, которые не облегчат его вину. «Да», — согласилась она. Его глаза широко распахнулись. «Но ты бы не прожил так долго, если бы не научился извлекать уроки из своих ошибок. Когда я найду этого человека, мне понадобится прикрытие». «Ну что ж, спасибо большое». Только этого ему не хватало. К нему проявляет снисходительность девчонка, чьи предки наверняка ковырялись в земле на крестьянском наделе, когда он разъезжал верхом подле короля. Он высвободил свою ладонь из ее пальцев и постарался не морщиться, когда движение отозвалось в ране на руке. «Прежде чем вы начнете задирать нос, ваше королевское величество, возможно, вы подумаете, кого еще я могу использовать? Поверь мне на слово, обвинение в призыве демона не впечатлит полицию. Не уверена, что это даже считается преступлением». «А как же юный Тони?» «У Тони своя дорога. Кроме того, в этом он мне помочь не может». «То есть я единственный во всем городе?» «Мы единственные в городе». На мгновение их взгляды встретились, и Вики поняла, что совершила глупость. Все истории и фильмы о вампирах предупреждали об этом. Миг ей казалось, будто она балансирует на краю пропасти, и она боролась с желанием броситься вниз. Затем момент прошел. Вместо пропасти перед ней была пара усталых карих глаз, и она поняла, что ее сердце бьется чуть быстрее, чем если бы перед ней был человек, а не вампир. Или мужчина в роли вампира. Или вампир в роли мужчины. Или еще что-то. Чудесно. Город, нет, весь мир вот-вот вспыхнет адским пламенем, а я думаю своим либидо. Мне лучше начать пораньше. Лучше я пойду. Пожалуй, да. Десятки вещей так и остались несказанными. Он смотрел, как она надевает куртку. Биение ее сердца было почти непреодолимым. Если бы он выпил чуть больше ее крови, то не сумел бы остановиться и забрал бы ее жизнь. Такие кормежки были самыми приятными, и многие вампиры погибли, пристрастившись к ним. Она спасла их обоих, приведя мальчишку. Она в самом деле была потрясающей женщиной. Немногие смертные сумели бы противостоять его жажде. Он хотел еще, больше ее. Если они переживут последующие 24 часа... Вики остановилась по дороге к двери, ухватившись за спинку стула в качестве поддержки. «Только сейчас вспомнила. Где ты был раньше? Я звонила, но постоянно попадала на автоответчик». «Ты поэтому так припозднилась?» «Ну какой смысл приходить сюда, если тебя нет дома?» «Я был дома. Я включил автоответчик, чтобы фильтровать звонки». Его брови поползли вверх, в то время как она насупилась. «Что? Ты так не делаешь?» «Если я дома, то отвечаю на звонки». «Если бы я ответил, и ты оказалась здесь, когда прилетел демон?» «Мы оба были бы мертвы», — закончила за него Вики. Генри кивнул. «Вики?» Ее ладонь уже легла на ручку двери, но она повернулась к нему. «Ты понимаешь? Шанс, что мы провалим дело, велик. Может, ты ничего не найдешь, или мы не сумеем ничего сделать, чтобы остановить верховного демона». Она улыбнулась ему, и Генри вдруг осознал, что был не единственным хищником в комнате. «Нет», — сказала она. «Я ничего такого не понимаю. А теперь отдохни немного». И она ушла. Улицы города тонули в крови. Стонущие люди тащились сквозь кровавые реки и искали у нее спасения. Она тянула к ним руки, но из глубоких порезов на запястьях хлестала кровь. «Он идет, Вики!» Генри Фицрой упал на колени перед ней и подставил рот под поток крови. Она попыталась шагнуть назад, но не смогла пошевельнуться. Застывший бетон покрывал ее ступни до самых лодыжек. «Он идет, Вики!» — повторил Генри. Он подался вперед и принялся лакать кровь, стекающую по ее рукам. Холодный ветер коснулся ее спины. Вики слышала клацанье когтей по камню. Нечто огромное потянуло ее к себе. Она не могла обернуться и посмотреть на это нечто. Руки Генри и Бетон держали ее на месте. Она могла лишь бороться с путами и слушать, как нечто подходит все ближе и ближе. Запах тления усилился. И когда она посмотрела вниз, то увидела не Генри, а разлагающийся труп старушки, чьи губы приклеились к ее запястью. Позади нее стояло то, что осталось от Майка Челуччи. «Почему ты мне не рассказала?» — спрашивал он разорванным ртом. «Почему ты мне ничего не сказала?» Вики нащупала выключатель. Зажегся яркий свет, и она резко села, тяжело дыша. Сердце болезненно билось в груди. Это был всего лишь очередной кошмар из целой серии других. К счастью, она не помнила подробности остальных. Трясущимися руками она нацепила очки и уставилась на часы. 5:47. Почти 3 часа сна. Она выключила ненужный будильник, который установила на 6:30, и свесила ноги с кровати. Если призыватель демонов не нарушит схему, то верховный демон появится в полночь. У Вики было 18 часов, чтобы найти его или ее и постранично затолкать гримуар призывателю в глотку. Сны пугали ее, а ничто не злило Вики больше, чем страх, с которым ничего нельзя было поделать. Она медленно и аккуратно встала. Литр апельсинового сока и 2 таблетки железа, которые она приняла, придя домой, возможно, возместили потерю крови до некоторой степени. Но она знала, что едва ли будет сегодня в хорошей форме. Как, впрочем, и в ближайшее время. Порез на запястье практически зажил, хотя кожа по краям оставалась чувствительной, и вокруг раны был синяк. Воспоминания о кормлении смешались с кошмаром, так что она упрятала их подальше, собираясь разобраться с ними позже. Сейчас стоило волноваться о более важных вещах. Вики простояла под душем дольше, стараясь смыть сон, но никак не могла избавиться от чувства, будто кто-то стоит позади нее. Струи не давали ей видеть и слышать, и Вики чувствовала себя слишком уязвимой, чтобы затягивать. Она включила кофемашину, достала очередной литр сока и выглянула на улицу. В паре окон горел свет. Эдмонд Янг вышел, позевывая на крыльцо, и побрел к углу дома, чтобы забрать выпуски утренней газеты, которые он должен будет разнести, совершенно не подозревая, что, возможно, это его последний обход. Через каких-то 18 часов адские орды начнут разрывать город и его жителей на части. И у них на пути лишь полуслепой бывший полицейский и бастард Генриха VIII. Она сделала большой глоток сока и поправила очки на носу. Заставляет задуматься, не так ли? Вот только Вике совсем не нравилось то, о чем она при этом думала. Найти одного из 23 из 24 тысяч. На самом деле, если речь шла о полицейской работе, то шансы были не такими уж плохими. Если ей просто удастся получить адреса студентов в администрации университета, хотя, если честно, она сомневалась, что сумеет это сделать без значка, то, поговорив со студентами, уже сможет продвинуться в деле. Лидеры группы обычно знали, кто разделял их взгляды. Так что если призыватель один из 23, то как минимум один человек сумеет указать на него. Конечно, она могла собрать факты и детали в неправильную картинку. Может, она не просто шла по ложному следу, но и искала совершенно не в том стоге сена. На спине выступил холодный пот, и Вики подавила желание обернуться. Она знала, что в квартире никого нет, что позади нее никто не стоит, и она не собиралась поддаваться фантомам. Хватало реальных ужасов, на которые стоило тратить страх. Стоило позавтракать, прежде чем отправляться в Йоркский университет. Какой смысл приезжать голодной в пустой кампус? В 6:35 она расправилась с омлетом и почти допила 2-ю чашку кофе, набрала номер Майка Челуччи, подождала 3 гудка и повесила трубку. Что бы она ему сказала? Что она догадывается, кто убийца? Так это она знала с той самой ночи, когда встретилась с Генри Вудбайн. Что один из 23 гениев в Йоркском университете призывает демонов в свободное время. И что если его не остановить, то он или она призовет того, с кем не сможет сладить, и тогда миру крышка? Он подумает, что у нее поехала крыша. Все вертится вокруг демона. Все. Черт. Компьютер, который пусть и слабо указывал в сторону одного из 23 студентов, был никак не связан с убийствами, которые пытался раскрыть Челуччи. Единственной связью был демон. И как я узнала о демоне? Мне рассказал вампир. Она осушила кружку и поставила ее на стол с куда большей силой, чем требовалось. Ручка отломилась и осталась у нее в руке. Вики резко дернулась и швырнула фрагмент чашки через всю комнату, с удовлетворением услышала, как ручка врезалась в стену и разлетелась на мелкие осколки. Но удовольствие продлилось всего лишь секунду. «Один полуслепой экс-полицейский и бастард Генриха VIII», — повторила она. Информация постепенно оседала в голове, и тут до нее окончательно дошло, что она больше не полицейский. Несмотря на все проблемы с глазами, увольнение, последние 8 месяцев, она по-прежнему думала о себе как об офицере полиции. Но она им не была. Не будет прикрытия, не будет поддержки. До захода солнца она может рассчитывать только на себя. А если кто и нуждался в полной информации, так им был не Майк Челуччи, а Генри Фицрой. Черт! Она потерла глаза рукавом и снова надела очки. Она понимала, что будь она до сих пор полицейским, то, скорее всего, не дошла бы так далеко. Правила и распорядки связали бы ей руки. Если бы она никогда не служила в полиции, то и подавно не смогла бы так продвинуться. Информация была бы ей просто недоступна. Но лучше от этого понимания не становилось. Судя по всему, я как раз то, что нужно в данной ситуации. Одна женщина против Армагеддона. Она глубоко вздохнула и челюсть щелкнула. Пора заняться делом. Омлет с венцом лежал в желудке, а горло сдавливало болезненным спазмом, так что оно и на плоть мало походило. Это нормально. С этим она может справиться. Если повезет, у нее будет время разобраться в своих чувствах. Стоило отнести копию списка Генри прошлой ночью. Она не хотела тратить сейчас время на то, чтобы делать ксерокопию и заносить ему. «Генри, это Вики!» К счастью, автоответчик не лимитировал сообщения по времени, потому что перечисление списка ее планов на день заняло более 5 минут пленки. «Как только узнаю больше, свяжусь с тобой». «Без 5:07. 17 часов». Вики положила список в сумку, схватила куртку и направилась к двери. Ей потребуется час, чтобы добраться до университета, то есть останется 16 часов на поиски. Она уже копалась дверным замком, когда зазвонил телефон. Ей стало любопытно, кто может звонить в такую рань, поэтому она подождала, пока не прозвучит гудок и не начнется сообщение. «Привет, мисс Нельсон? Это Корин. Послушайте, если вы пытались со мной связаться, то простите, что не отвечала. Я была у друзей». Замок скользнул на место. Она поговорит с Корин позже. Так или иначе, к полуночи дело разрешится. «Просто я была очень расстроена смертью той девушки, Джанет. Она была моим хорошим другом. Не могу перестать думать о том, что если бы я не повела себя так глупо из-за Нормана Бэдуэлла, то она подождала бы меня, и я подвезла бы ее до дому». Дерьмо. Открыть замок оказалось так же трудно, как и закрыть его. Норман Бэдуэлл был одним из студентов в списке. «Полагаю, если вы найдете вампира, который убил Иэна, то найдете и того, кто убил Джанет, верно? Теперь я как никогда хочу, чтобы его нашли». Корин сделала паузу, и громыхание падающей цепочки практически заглушило ее вздох. «Корин, не вешай трубку, это я, Вики Нельсон». «Оу, привет». Она слегка сконфузилась, когда ее застали разговаривающей с автоответчиком. «Я вас разбудила? Простите, что звоню так рано, но у меня сегодня экзамен, и я хотела поехать в библиотеку позаниматься». «Все в порядке, поверь мне. Лучше расскажи мне о Нормане Бэдуэлле». «Зачем? Он гик». «Это важно». Вики практически слышала, как Корин пожимает плечами. «Хорошо. А что вы хотите знать?» «Насколько хорошо ты его знаешь?» «Пожалуйста. Я же сказала, что он гик. Он в моей группе по сравнительному религиоведению. Вот и все». «Насколько глупо ты себя с ним повела?» «Что?» «Ты сказала, что если бы не повела себя глупо с Норманом Бэдуэллом, Джанет подождала бы, и ты подвезла бы ее домой». «Ах, да. Ну, я не пошла бы с ним, если бы не выпила сперва пива. Но он сказал, что может доказать существование вампиров и что он знает, кто убил Иэна. Ну, то есть, он не прямо так и сказал. Но что-то в этом роде. Как бы то ни было, я пошла к нему домой, но он лишь хотел потрахаться. Он никак не был связан с вампирами. Ты не заметила у него компьютера? Довольно большого и навороченного. Да, у него был компьютер. Не знаю, насколько навороченный. Я была немного занята тем, что отбивалась от него, пока он пытался скормить мне чушь про призывание демонов. На мгновение мир остановился. «Мисс Нельсон, вы все еще там?» «Поверь мне, я никуда не ухожу». Вики опустилась в офисное кресло и порылась в поисках ручки. «Это очень важно, Корин. Где живет Норман?» «Где-то в западной части кампуса». «Ты можешь дать мне его точный адрес?» «Нет». «Нет?» Вики глубоко вдохнула и напомнила себе, что криком она ничего не добьется. Прижав трубку подбородком, она подняла с пола телефонный справочник. «Бэд, Бэдл, Беркут ЛТД». «Но если это так важно, то я, наверное, могу отвезти вас туда. То есть в ту ночь я приехала к нему на машине, так что, наверное, сумею найти. Наверное». «Этого уже достаточно». В телефонной книге Бэдуэлла не оказалось. Ничего удивительного. Он, скорее всего, переехал в квартиру осенью, в начале семестра. А новые номера вносили не раньше конца мая. «Я сейчас приеду. Где мы можем встретиться?» «Ну, я не могу с вами встретиться раньше 5 часов. Как я сказала, у меня экзамен». «Корин, это важно!» «Мой экзамен тоже важен». Судя по тону, она не готова была идти на компромисс. «До экзамена». «Мне действительно нужно подготовиться». «Ладно. 17:00, еще не слишком поздно. У них будет чуть больше 2 часов до заката и 7 часов до полуночи. Они точно опознали преступника, и 7 часов хватит с лихвой. Кроме того, криком делу не поможешь». «Хорошо. Тогда в 5. Где?» «Знаете, где находится Бертоновская аудитория?» «Я найду». «Будьте у северного выхода». «Хорошо. В 5 часов у северного выхода из Бертоновской аудитории. До встречи». Вики повесила трубку и какое-то время сидела, уставившись на телефон. Она рисовала в своем воображении самые различные варианты развития ситуации, включая последнюю отчаянную схватку с верховным демоном. Но такого исхода она не ожидала. Ей преподнесли ответ на блюдечке. Она поправила очки на носу и покачала головой. Однако ей не стоило удивляться. Когда из бездны выуживались верные вопросы, за ними, как правило, следовали правильные ответы. Рисуя закорючки на телефонном справочнике, Вики набрала номер справочной системы. На всякий случай. «Здравствуйте. Я ищу новую запись на имя Нормана Бэдуэлла. У меня нет адреса, но он живет в районе Йоркского университета». «Подождите минутку. У нас есть новая запись на имя некоего Н. Бэдуэлла». Вики накорябала номер поверх изображения телефонного оператора на обложке. «Не могу я попросить у вас еще и адрес?» «Мне очень жаль, но нам не разрешено давать такую информацию». «Вы пожалеете куда больше, если миру придет конец», — пробормотала Вики и нажала большим пальцем на рычаг. Тот факт, что она ожидала подобного ответа, не сделал его менее раздражающим. По номеру Бэдуэлла раздался скрежет коммутируемого доступа, и Вики поспешно повесила трубку. «Похоже, возвращаемся к плану с Корин». 8:17. Вики зевнула. Она могла потратить весь день, пытаясь дозвониться до Энн Бэдуэлла, который мог быть, а мог и не быть Норманом. Но что ей точно было нужно, так это еще 4-5 часов сна. Потеря крови и то, что она поздно легла — Вики скорее относила себя к тем, кто рано ложится и рано встает — подкосили ее. Наверное, ей все равно стоило отправиться в Йоркский университет, поговорить с остальными из списка. Но сейчас, когда представилась возможность немного отоспаться, ее тело, похоже, приняло независимое решение этой возможностью воспользоваться. Шатаясь, Вики прошла в спальню, сбросила одежду и успела лишь переставить будильник на час дня, прежде чем провалиться в сон. Глаза закрылись еще до того, как голова достигла подушки. Звонок Корин прогнал неизвестность, определил угрозу, а значит, теперь у Вики было оружие против кошмаров, если они придут вновь. «Порой мы побеждаем благодаря огневой мощи, численному превосходству и лучшему оружию, но гораздо чаще наши победы определяются знанием. Если ты что-то знаешь, то оно больше не имеет над тобой власти». Вики проснулась, а в голове звучали слова ее инструктора. Он любил прибегнуть к высокопарному слогу и почти шекспировской речи. Но кадеты мирились с этим не только потому, что инструктор верил во все, что говорил, но и потому, что он практически всегда был прав. У монстра было имя — Норман Бэдуэлл. Теперь его можно было победить. Вики съела тарелку супа, поджаренный сэндвич с помидорами и приняла таблетку железа, после чего позвонила Генри. «Как только Корин укажет мне хоть какой-нибудь адрес, я позвоню и дам тебе знать. Судя по всему, он не должен создать большой проблемы, если поблизости нет демона. Корин отвезет меня обратно в университет, я дождусь тебя там». Палец лежал на рычажке. Вики слушала гудки в трубке и смотрела вдаль, собираясь с мыслями. Наконец она приняла решение. Черт, хуже не будет. Он мог ей верить или не верить, но ему стоило владеть этой информацией. «Майка Челучи, пожалуйста». «Да, я подожду». Его не оказалось в здании, и парень на другом конце не слишком помог. «Передайте ему, что звонила Вики Нельсон». «Да, мэм. Что-то еще?» Парень явно о ней никогда не слышал, и ее имя не произвело на него никакого впечатления. Вики сменила тон. Она получила высокое звание в свои годы и уж точно знала, как обращаться с сопливыми мальчишками. Слова прозвучали как на плацу. «Передайте, что ему следует проверить студента Йоркского университета по имени Норман Бэдуэлл. Я сообщу ему больше подробностей, когда узнаю сама». «Да, сэр. То есть, мэм». Она улыбнулась слегка печально и повесила трубку. «Ладно. Пусть я больше не коп», — обратилась она к своей старой фотографии в униформе, висевшей над столом. «Это еще не значит, что нужно отказываться от преимуществ. Возможно, пришло время создать совершенно новые отношения с полицейским департаментом». Поскольку у нее было время, а заняться было особо нечем, Вики поехала в университет на общественном транспорте. В детстве ей приходилось считать пенни, поэтому теперь она по возможности не ездила на такси. Как и все остальные жители Торонто, она ругалась и жаловалась на ТКТ, но стоило признать, что если ты не в жуткой спешке и не слишком щепетилен относительно того, кто толкает тебя локтями, то ты прибывал в нужное место более или менее в нужное время. Во время долгой поездки до университета она собрала всю имеющуюся информацию в один длинный список. Когда она делала последнюю пересадку, то дошла как раз до финального вопроса. Когда они поймают Нормана Бэдуэлла, то что будут с ним делать? «Итак, мы заберем гримуар и избавимся от непосредственной угрозы». Она посмотрела в окно на ряды серых промышленных зданий в один этаж. «Что тогда? Максимум, что ему можно будет вменить, это хранение украденного имущества и запрещенного оружия. Он отделается легким испугом и несколькими часами общественных работ. Не исключено, что дело вообще закроют из-за какой-нибудь мелочи, а затем вернется к призыванию демонов». В конце концов, он успел убить 7 человек еще до того, как заполучил гримуар. Должен найти способ остановить Нормана, не устраняя его навсегда. Последний вариант Вики совершенно не рассматривала. Возможно, если он расскажет суду, где он взял компьютер, куртку и прочие вещи, его сочтут умалишенным. Найти его. Забрать гримуар. Пусть с остальным разбирается полиция. Вики улыбнулась своему полупрозрачному отражению. «Пусть с этим разбирается полиция». В ее нынешнем положении эта фраза звучала очень привлекательно. Корин ждала у главного выхода из Бертоновской аудитории. Ее рыжие волосы сияли словно маяк в этот сырой весенний день, когда небо было затянуто тучами. «Я сдала экзамен быстрее, чем думала!» — крикнула она Вике, пока та подходила ближе. «Хорошо, что вы приехали пораньше. Я бы умерла со скуки, если бы мне пришлось ждать дольше. Моя машина припаркована позади здания». Вики поравнялась с девушкой и подстроилась под ее шаг. Корин убрала с лица локон, при этом застучали яркие пластиковые браслеты, и вздохнула. «Никогда не знаю, хорошо это или плохо, если я заканчиваю раньше отведенного времени. Получается, либо ты знаешь все идеально, или же ты на самом деле ничего не знаешь и только думаешь, что все знаешь». Судя по всему, ответ ей не требовался. Поэтому Вики промолчала, думая, что сама она никогда не была таким ребенком. «Лично я считаю, что все сдала. Иэн всегда говорил, что нет смысла думать, будто ты провалил экзамен, когда уже ничего нельзя сделать». Вспомнив Иэна, она вдруг посерьезнела и не произнесла больше ни слова, пока они шли до машины и выезжали на Шорхэм-драйв. «Норман действительно это делает?» Вики взглянула на девушку. Она сжимала руль так крепко, что костяшки побелели. «Что делает?» — спросила Вики скорее, чтобы потянуть время. Она понимала, к чему клонит Корин. «Призывает демонов, как он мне сказал. Я думала об этом после нашего разговора. Убить Иэна и Джанет вполне мог и демон, а не вампир. Поэтому вы здесь, не так ли?» Вики прикинула варианты и решила, что правда подойдет. Корин едва ли решит, что она тронулась умом. Однако, учитывая сложившуюся ситуацию, ее это не слишком успокаивало. «Да», — тихо сказала Вики. «Он действительно призывает демонов». Корин свернула на север и выехала на Халмар-драйв. Шины слегка заскрипели. «И вы здесь, чтобы его остановить?» Корин не спрашивала, но Вики все равно решила ответить. «Нет, я просто должна найти его». «Но я знаю, где он. 4, 5, 6...» Корин выехала на парковку жилого комплекса, состоящего из 4 зданий. «Он живет вон в том здании». Девушка остановила машину недалеко от двери, и Вики записала номер. «Ты помнишь номер квартиры?» — спросила Вики, глядя на затемненное стекло входной двери. 9 с чем-то». Корин пожала плечами. 9 — могущественная цифра. Наверняка это помогло ему с заклинаниями». «Верно». Вики выбралась из машины, и Корин последовала за ней. «Мы должны взять его прямо сейчас». Вики резко остановилась и посмотрела на свою компаньонку. «Прошу прощения». Корин ответила ей невозмутимым взглядом. «Вы и я. Мы должны взять его прямо сейчас». «Не говори ерунды, Корин. Этот человек опасен». «Норман? Опасен?» Она с презрением фыркнула. «Может, его демон и опасен. Но Норман гик. Я с ним в одиночку справлюсь, если вас это не интересует». Когда Корин зашагала вновь, Вики встала перед ней. «Придержи лошадей. Сейчас не время любителям геройствовать». «Любителям геройствовать?» Голос Корин поднялся на октаву. «Вы уволены, мисс Нельсон!» Она развернулась на одном каблуке, обошла Вики и зашагала дальше к зданию. Вздохнув, Вики последовала за ней. Применять физическую силу она станет в последнюю очередь. В конечном счете, Корин даже в здание попасть не сможет. Внутренняя дверь в фойе оказалась открытой, и Корин двинулась внутрь, словно Элиот Несс, пришедший за Аль Капоне. Вики следовала за ней по пятам и попыталась остановить. «Корин, я...» «Стоять обе!» Парень, показавшийся из-за горшка с растением, был совершенно неказистым. Высокий и худой, он двигался так, словно некоторые части тела он взял в аренду у кого-то другого. Пластиковый карманный протектор был набит ручками, а штаны из полиэстера на 5 сантиметров не доходили ему до лодыжек. Корин закатила глаза и направилась прямиком к нему. «Норман, не будь таким!» «Корин...» Рука Вики легла на плечо девушки, резко останавливая ее. «Возможно, нам лучше поступить так, как говорит мистер Бэдуэлл». Широко ухмыляясь, Норман поднял украденный АК-47. Вики не собиралась рисковать жизнями лишь потому, что внешний магазин автомата выглядел пустым. В конечном итоге полицейский отчет включал пропавшую амуницию. Один из 4 лифтов стоял на 1-м этаже. Двери были открыты. Норман жестом указал женщинам проследовать внутрь. «Я увидел, как вы паркуетесь из окна», — сказал он им. «Я знал, что вы приехали остановить меня». «Ну что ж, ты прав», — начала Корин, но умолкла, когда Вики сильнее сжала ее руку. Вики практически не сомневалась, что сумеет отобрать у Нормана оружие так, что никто, за исключением разве что Нормана, не пострадает. Но она точно не собиралась делать этого в лифте, стены которого, судя по всему, были изготовлены из нержавеющей стали. Допустим, первой очередью он промахнется, но всех 3 разорвет на части рикошетом. Вики продолжала держать Корин за руку, пока они двигались по коридору к квартире Нормана. Дуло автомата Калашникова металось то к одной, то к другой, словно сошедший с ума поворотник. «Господи, пускай только никто не выглянет из-за двери. Я справлюсь с чем угодно, если все будут сохранять спокойствие». Поскольку Вики не могла рассчитывать на то, что кто-то из соседей не окажется вдруг на линии огня, приходилось ждать, пока они не окажутся в квартире. Только тогда она сможет действовать. Двери были не заперты. Вики подтолкнула Корин вперед себя. «Как только он закроет дверь...» Она услышала щелчок, отпустила руку Корин, развернулась и... Корин оттолкнула ее в сторону и кинулась на обидчика. «Чёрт возьми!» Вики увернулась от описавшего дикую дугу локтя и попыталась убрать корень с линии огня. Темный, почти синий металл дула царапнул по очкам. Она успела заметить, как побелели пальцы Нормана на рукоятке оружия. Корин вцепилась ей в плечо. Со своим ограниченным периферийным зрением Вики не заметила, как взметнулся приклад из армированной стали. Он прошел на миллиметр выше тонкой кости у виска и ударил по черепу. Вики отбросила на стену, а затем наступила тьма. Насупив брови, Челучи просматривал пачку записок с телефонными сообщениями, скопившуюся на его столе, и проверял, от кого они. Два журналиста, дядя, Вики, прачечная, снова репортер и еще один. Он нечленораздельно зарычал, смял все и сунул в карман. У него не было времени на эту ерунду. Он весь день прочесывал территорию, где нашли последнюю жертву и ее собаку. Он поговорил с двумя подростками, которые обнаружили тело, и опросил большинство людей, живущих в пределах 4 кварталов. На месте преступления обнаружились полустертые отпечатки ног, говорившие о том, что человек, которого они ищут, пришел босиком. У него только 3 пальца на ноге и очень длинные ногти. Никто ничего не видел, хотя пьяница, заночевавший на другом конце оврага, слышал звук, похожий на хлопающий парус, и учуял запах тухлых яиц. Лаборатория только что проинформировала его, что в зубах мастифа обнаружили частички, идентичные тем, что были в кулаке Деверна Джонса. И Челучи по-прежнему был далек от разгадки. Ну или, по крайней мере, он не приблизился к ответу, с которым мог бы работать. «Много в мире есть того». Он вышел из кабинета и затопал вниз по коридору. В новом здании штаба шаги звучали приглушенно, но он все равно старался произвести как можно больше шума. «Этому месту не хватает дверей, которыми можно было бы хлопать. А Шекспиру не стоило совать нос не в свои, черт побери, дела». Когда Майк проходил мимо стойки, кадет на дежурстве подался вперед. Детектив, вам звонила Вики Нельсон. Мне показалось, что она настаивала на том, чтобы вы проверили». Челучи жестом прервал его. «Ты записал сообщение?» «Да, сэр. Я оставил бумажку у вас на столе». «Значит, ты со своей работой справился». «Да, сэр, но...» «Не учи меня, как я должен выполнять свою работу». Кадет нервно сглотнул, кадык уперся в тугой ворот формы. «Так точно, сэр». Хмурясь и топая, Челучи покинул здание. Нужно было побыть одному и подумать. Только Вики ему сейчас не хватало.